плавно, будто в этот мир пришел некто новый, принявшись осматриваться, начало появляться ощущение присутствия новой частицы меня, самостоятельной и самодостаточной, но, что удивительно, неразрывно связанной со мной. Затем между нами образовалась связь, причем, не явная, не на уровне тонких тел или ауры, а куда более глубокая, между моей душой и личностью, истинным я, и гримуаром. Постепенно процесс сформирования сути крестажа завершился. Он на несколько мгновений распустил во все стороны тончайшие нити своих воли и восприятия, а затем, наткнувшись на меня, а затем и на Рину с Дафной, свернул их и полностью скрыл свою магическую природу, превратившись в самый заурядный ежедневник с коричневой кожаной обложкой, металлическими уголками-замочком. Казалось, ничто более не напоминало в гримуаре о его истинной сути, если бы не эта связь между нами. Через нее, на каком-то прежде неведомом мне уровне, я ощущал рядом с собой маленького, хитрого и опасного хищника, готового в любой момент броситься на врага. Если так ощущается гримуар, моя миниатюрная копия, мелькнула у меня шальная мысль, то что же чувствуют окружающие, находясь рядом со мной. Однако, времени, силы и возможности предаваться размышлениям не было. Ритуал еще не завершен, мне предстоит выполнить вторую его часть. Пожалуй, самую сложную, ответственную и опасную, поскольку любая ошибка может дорого обойтись. Причем, не только для меня, но и для окружающих. Ведь стоит оступиться, и в этот мир получит чудовище, подобное тому Редблу в период его безумия. Разница лишь в том, что он не был полудемоном и не обладал всеми теми знаниями, которые ныне есть у меня. Да и орден Вальпургиевых рыцарей не идет ни в какое сравнение с моей организацией. Закончив очередную часть мистерии, я произнес следующее заклятие: хотя управлять собственным телом, находясь вне его, было сложно, но мне удалось подстроиться под новое состояние. Гнилихаргатхирхиликахнис. Последние жертвы в этой мистерии должны были послужить способом устранить прорехи, образовавшиеся в моей энергетике, ядре дара, тонких тела и душе, восполняя утраченное путем создания нового. И это оказалось еще сложнее, чем я думал. Незримое давление на разум, что мешало мне действовать на первом этапе мистерии, вновь появилось. В этот раз я вспоминал войну и все то, что видел на поля сражений. Изуродованные тела воинов в латных доспехах и кольчугах, умирающих лошадей, из глаз которых лились слезы боли, собак, что выли над погибшими хозяевами, не желая уходить и принимать их смерть, мертвых, замершие, взгляды друзей, что не пережили очередного дня. Все это чередой мрачных образов проносилось перед моим взором, периодически останавливаясь, дабы показать мне все то, через что я когда-то прошел. Этого дерьма было неожиданно много. Пылающие города, сожженные Урукхай, пепелища на месте деревень, на которых мы находили женщин и девочек со следами насилия, разбойничьи лагеря в лесах и степях, что устраивали налеты на мелкие поселения. Последним и самым ярким во всем этом калейдоскопе кошмаров был Хаксмит. Но не то, каким он был в лучшие свои года, мирным и уютным, со светящимися от магии иллюзий вывесками магазинчиков, гуляющим по узким улочкам ученикам Хогвартса. Нет, я увидел его иным, мрачным, наполненным промерзшими трупами, покрытым серым пеплом и снегом, тем, каким Хаксмит остался у меня за спиной в момент прыжка в арку смерти, мертвым. «Я не сдамся, слышишь?» Вырвалось у меня, кем бы ты ни был, знай, я не сдамся. Словно бы в ответ на мое рычание, давление исчезло. Будто бы кто-то понял, бесполезно. Не выйдет сломать Айзека Кларка, прошедшего настолько много дерьма, что его уже ничем не удивить. Между тем, души жертв, запертые внутри мистерии, начали распадаться, превращаясь в чистую духовную энергию. Подчиняясь моей воле, она трансформировалась в структуры, аналогичные тем, что я был вынужден вырвать из себя, создавая крестаж. Медленно, словно бы нехотя, образовывались новые элементы, что должны заменить собой все утраченное мной. Этот процесс показался мне почти вечным. Оказалось, что творение подобных элементов отнимает неожиданно много сил и весьма трудоемко. А когда дело дошло до встраивания получившихся структур в прорехи в моих душе, оболочках и тонких телах, я ощутил именно сопротивление, причем, исходящее изнутри. Мое естество не принимало искусственные формирования, отторгая их и не давая прирасти. Дело застопорилось. Так, надо решать, как быть, иначе я стану худшей версией тома маньяка, пришло мне на ум, и быстро. Несмотря на обилие жертв, Мои силы быстро утекали. Долго раздумывать возможности попросту не было. На мгновение внутри даже появилось нечто похожее на страх, но я задавил это паскудное чувство на корню, заставив себя мыслить конструктивно. Почему идет отторжение? Удалось мне сконцентрироваться на проблеме. В чем дело? Принявшись анализировать себя самого и свои творения, которые приходилось удерживать волей от распада, я понял, в чем дело. Они отличаются. Разная энергетика, разная плотность и насыщенность, многочисленные мелкие различия в расположениях мельчайших каналов внутри структуры в прорехах на месте вырванных частей моей духовной и магической составляющих. Сообразив, в чем причина проблем, я принялся за дело, стараясь максимально адаптировать искусственные элементы под себя самого, сделав их, если не идентичными утерянным, то максимально подобными и похожими. Это оказалось невероятно сложно. Созданные из смеси разных энергий, структуры категорически не желали перестраиваться, словно бы сопротивлялись. Будто бы их первоначальная суть еще не полностью уничтожена и теперь борется за свое существование. Осознание последнего фактора заставило меня распылить созданные конструкции и начать использовать заклятия из школы демонологии, обезличивая энергию, что минутами ранее еще была душами предателей, разрывать ее связи с информационными полями, а уже после этого вновь приниматься за формирование искусственных аналогов утраченных мной структур. Несмотря на то, что все это отняло изрядное количество сил, во второй раз процесс пошел куда быстрее и уже без сопротивления. Более того, внутри меня будто бы сорвало некие плотины. Изнутри потекли громадные потоки энергии, наполняя резерв, ауру и тонкие тела, измученные сложнейшей мистерией и нагрузкой мистерии травмами, полученными при создании крестажа. Закончив с созданием новых элементов-заменителей, этаких магических протезов, я принялся встраивать в прорехи в своей духовной составляющей и энергетике. К моему облегчению, в этот раз ни сопротивления, ни отторжения уже не было. Дело пошло быстро, но муторно и долго. Теперь мне требовалось действовать с невероятной точностью, дабы избежать проблем в будущем. Ведь стоит допустить одну ошибку, и последствия скажутся на моей психике. А пример таких вещей у меня имелся: Том Риддл и все то, что он творил в 70-е, когда последствия многочисленных ритуалов создания крестажей накопились в таком количестве, что навыки ментальной магии уже не помогали темному лорду сохранять здравость рассудка. Фактически, я занимался тем, что сращивал каждый канал отдельно, дабы не пускать процесс на самотек. Ведь стоит завершиться мистерии, как мне придется в полной мере ощутить последствия произошедшего ритуала. Потому, медленно, планомерно, методично, шаг за шагом, я продолжал устранять повреждения, соединяя в одну структуру мои естественные аспекты и новые, только что созданные с таким трудом. Удивительное дело, но чем дальше заходило процесс, тем легче мне становилось, словно бы даже дышалось свободнее. Казалось, будто исчезло нечто тяжелое, несущее мне забвение. В действительности, только начиная процесс с работы со своей душой, я понял, что уже точно не являюсь простым смертным человеком. Как минимум в этом вопросе. У людей не бывает таких душ. Зато у демонов и полукровок, вроде комбионов и алуфинт, вполне. И данный факт меня серьезно беспокоил, поскольку было ясно, чем дальше, тем более ощутимым будет процесс с моей трансформацией. Сейчас, за счет ментальной магии постоянного контроля над собой, мне удается избегать неприятных последствий трансформации. Однако, сколько еще получится балансировать, сохраняя здравость рассудка и черпая силу из своей демонической составляющей, большой вопрос. Собственно, во время отделения от себя части души я старался и тут пойти путем баланса. Все же, крестаж – непростой артефакт. Он отражает суть своего создателя. Чем больше вложить в него, тем сильнее и разумнее сей артефакт получится. Я, за счет магических способностей и демонизации своего естества, обладал значительно более развитой и сильной душой, чем обычные люди. К тому же, громадный по меркам той же земли жизненный опыт, приобретенный за две жизни, дали мне преимущество, позволил передать не ровно половину собственного естества, а только часть, но сохраняя при этом эффективность мистерии и высокую ее результативность в виде могущественного артефакта, полученного на выходе. Когда последний искусственный элемент оказался полностью встроен в мою суть, а его структуры приращены, я произнес последнее ритуальное заклятие. Фарилай. Серебристое свечение внутри рисунка мистерии начало медленно угасать. Пламя уже почти сгоревших свечей вернулось к своему нормальному состоянию, а мерцание светильников прекратилось, их работа стабилизировалась. Спустя несколько секунд вокруг меня были лишь выгоревшие от переполнявшей их магической силы контуры рисунков да лежащий на полу гримуар, на обложке которого появилось выдавленное на коже изображение спящего дракона со сложенными крыльями. Своей тушей и хвостом он обвивал громадный кристалл, внутри которого находился источник энергии. У меня на глазах обложка еще раз изменилась. Драгоценный камень, рубин, который был использован в качестве вместилища для источника, погрузился в кожаную поверхность обложки, а дракон изменил свое положение и вид. Теперь можно было видеть лишь оскаленную морду этого магического существа, смотрящую на окружающий мир. «Впечатляет», — покачала головой Инна 1206. «Теперь я понимаю, почему темный лорд не стал с тобой воевать. Пусть даже, в те годы ты был куда слабее». «Кто?» — повернулась к ней Ирина. «Один маг политики с планеты, на которой родился Айзек», — отмахнулась инфильтратор, с подозрением глядя на меня, «с тобой все в порядке. Я же старался удержаться на ногах». Мир вокруг раскачивался, а в глазах двоилось, будто бы от удара по голове. Тело ощущалось чужим, ватным и плохо слушалось разума. «Не особо», — выдавил я, едва шевеля непослушными губами. Несмотря на то, что мой резерв быстро восстанавливался, происходило нечто странное. Началась перестройка каналов внутренних энергий, ауры и тонких тех, будто бы запустился какой-то процесс с мутацией. Последнее, что я увидел прежде чем погрузиться во тьму, оказавшихся рядом Дафну и Ирину, схвативших меня за руки. Вернувшись в свой кабинет, герцог достал из контейнера изолятора информационный кристалл и мрачно уставился на него. Архимаг уже понимал, что именно хранится в миниатюрном камне, и оттого его настроение не становилось лучше. Вздохнув, имперец вставил кристалл в считыватель своего АИПАИ, дождавшись завершения считывания данных, приступил к изучению посылки, а оно изрядно удивило архимага. «Вот даже как», — покачал головой мужчина, — «Айзек, какой ты затейник, не ожидал от тебя такого». Несмотря на то, что губы имперца растянулись в усмешке, взгляд герцога стал тяжелым и холодным. Новости о планах его невольного протеже выглядели странно и, в какой-то степени, неожиданно. Кларк в очередной раз продемонстрировал свою способность мыслить и действовать нестандартно, чем снова удивил архимага. «А почему бы и нет?» – задумчиво фыркнул мужчина, продолжая читать отчет своего осведомителя. В целом, задумка Кларка была не нова. Подобное многие маги до него пытались провернуть. Однако, подход к ее реализации выглядел весьма забавным и невероятно наглым. «Что ж, не будем тебе мешать», – принял решение герцог, «но и помогать тоже не станем. Посмотрим, как ты выкрутишься и насколько твои планы реализуемы без моей помощи». Вообще, архимаг опасался, что Кларк может схватить звездную болезнь, сумев взобраться на вершину, пусть и небольшую. Однако, некромант приятно удивил герцога, сумев сохранить здравость мышления и не позволяя как самому себе, так и своим подчиненным скатываться до уровня банальных террористов. Переродившийся имперец не думал сворачивать с пути к выбранной цели, действуя с упорством древних боевых машин, танков прорыва. Он методично и планомерно реализовывал каждый этап, который ему придется пройти, дабы заново собрать единое человеческое государство. Причем, так где надо, Айзек не стеснялся принимать жестокие и тяжелые решения. Несмотря на это, Кларк, чем дальше, тем больше беспокоил архимага. Сейчас необходимости в его устранении попросту нет. Вот когда переродившийся имперец выполнит свою задачу, тогда можно будет его убрать, превратив в символ единого человеческого государства. Возможно, его останки даже станут чем-то вроде реликвий, этакой святыней, в которой люди станут приходить на экскурсии. Однако именно сейчас подобный шаг будет опрометчивым решением. Слишком рано, да и сам Айзек, крайне удобный исполнитель, искренне уверенный в наличии у него свободы воли, некромант действует более чем эффективно и крайне изощренно, да еще и помощников подобрал, пусть и случайно, но достаточно умных и умелых. Несмотря на то, что у него, как и остальных членов Ордена Империи, хватает ошибок, в целом они справляются. «Не время», — хмыкнул герцог, — «не сейчас, а то еще придется убирать весь костяк организации, искать замену нет, рано. Сейчас это будет лишним». Однако, то, что некромант начал опасаться за свою жизнь, говорит о неприятном факте. Кларк либо что-то подозревает, либо готовит себе пути отступления. А недавний ритуал, в котором принимали участие киборг Эллари, слишком уж силен. Не создают филактерии таким образом. Для них хватает куда меньших затрат энергии. Да и жертв было до крайности много. Что же ты сделал в действительности? Нахмурился Архимаг, открыв данные сканирования артефакта филактерии. На первый взгляд, ничего выдающегося. Хорошо защищенный и замаскированный якорь души, позволяющий вернуться, в случае смерти текущего тела. Причем, сохраняя всю свою силу и полноценную личность, а не как при использовании ритуала перерождения. Однако, что-то с филактерией было не так, масса показателей выбивались из нормы для подобных артефактов. Слишком большая плотность энергетики вблизи физического носителя. Способность использовать поисковые щупы, будто бы это не филактерия, а вместилище демона. Или все дело в природе Кларка, задумался Архимаг, принявшись перечитывать данные сканирования и сравнивать их с диаграммами, вложенными в документ. Нет, тут что-то еще. Их несколько, понял герцог, и не факт, что этому идиоту дали увидеть настоящую филактерию. Скорее всего, он смог добраться до обманки, ловушки для идиотов. Если так, что это многое объясняет. Внутри книжки, кристалл ловушка с демоном. И если попытаться что сделать с этим гримуаром, то последует ответный удар или нападение его обитателя. Притянув к себе телекинезом справочник по обитателям бездны, Архимаг принялся изучать возможности демонов и им подобных существ, ища хоть какое-то совпадение с теми данными, что принес ему осведомитель. Параметры ритуала, артефакта, возможности этого гримуара. Увы, но совпадений попросту не было. Будто бы Кларк умудрился сотворить нечто действительно новое, а не видоизменить под себя давно существующую методику и поместить в свой артефакт ловушку кого-то из Баратизу или Танарри, например. «Что же ты придумал?» – задумался Архимаг. «То, что настоящие филактерии, а их явно больше одной, если учесть характер Кларка, будут отлично спрятаны и сделаны тайно», герцог был уверен. Однако, цель проведенного недавно ритуала ускользала от понимания имперца. Вполне возможно, что он совершенно исключительно для привлечения внимания к гримуару, являющемуся ловушкой. Возможен и другой вариант. Настоящая цель этой мистерии вообще не имеет отношения к созданию филактерий. Хм, стоп, отложив справочник, герцог вернулся к изучению отчета своего осведомителя. Следующий его раздел, посвященный уже состоянию Кларка после ритуала, выглядел куда интереснее и занятнее. Вот, значит, как, усмехнулся имперец, Айзек, затейник, покачал головой Архимаг, какой же ты хитрец. Кларк после недавней мистерии оказался на медицинской станции Янтарное Королевство в заботливых руках Генри Филса и под охраной двух десяток боевых магов, четверо из которых – магистры, пусть и недавно получившие свои титулы. К тому же, у койки главы Ордена Империи посменно дежурили Тлигу, Глару и несколько инфильтраторов, включая лидера киборгов, ИН 1206. Доступа к Кларку сейчас нет ни у кого, кроме них, но кое-что осведомитель успел выяснить. Он лишь мельком увидел, как Рина и Даф натащили Айзека в медицинский блок Марион Касла и заметил странности в его энергетике. Однако, то, что не понял простой мастер-боевик, сразу же осознал Архимаг. Ведь, когда-то герцог и сам проходил подобный процесс. Каждый магистр на определенном этапе старается выйти за пределы своих возможностей и стать сильнее не только количественно, но и качественно. Увы, но единой методики подобных процессов просто нет. Архимаги не торопятся делиться знанием о природе и механизмах своего перерождения и превращения в магических существ, коих в древности могли принять из-за богов. Собственно, потому и получается, что это самое меньшинство счастливых магистров трансформируются случайно, в то время как подавляющее большинство, даже обладают громадным сроком жизни, так и не перешагивают черту, что отделяет их от вожделенного титула. С Кларком произошло именно это. Нет, он не стал на одну ступень с самим герцогом, Хаганом и иными личностями такого же уровня. До этого Айзеку еще очень далеко. Однако, произошедшее дало ему самый важный толчок, уничтожило в нем природные механизмы, разделяющие физическую и духовную составляющие. Если точнее, то прекратили существование определенные структуры в психике, энергетике, информационном поле и душе, что не давали различным элементам передавать друг другу свои качества. Это не сделает Кларка могущественным и не дарует вожделенным им титул архимага, к которому Айзек уже стремится вполне осознанно. Однако, первый шаг всегда является самым важным. В данном случае, положено начало процесса перестройки. И когда некромант осознает, что именно с ним произошло, он начнет развиваться значительно быстрее, чем прежде. Причем, не только количественно увеличивая объем собственного резерва, но и качественно, постепенно превращаясь уже не в полудемона, а именно магическое существо, обладающее качествами как Танари, так и человека. Ему кто-то помог, спокойно произнес герцог, некто дал Кларку ритуал, а все остальное – ширма, маскировка, гримура, приманка и ловушка для любопытных идиотов. Сам факт того, что кто-то вздумал влезть в игру Архимага и начал работать его пешку, был крайне неприятным. Из-за этого отлаженный план может банально провалиться. Например, тот же Кларк, став сильнее, превратится из фигуры в самостоятельного игрока. Причем, недавние события в Ордене, когда был сформировано полноценное, пусть и находящееся в зачаточном состоянии, служба безопасности, проведены аресты вычисленных агентов, уже наводили на неприятные мысли о подобном исходе. Ведь среди арестованных были и те, кто работал на герцога, пусть и не напрямую, а через прокладки в лице разведок магистрата Икарди. Возможно, все эти события и не являются звеньями одной цепи, однако осторожность подсказывала Архимагу готовиться к наихудшему варианту развития события и вмешательству в ситуацию кого-то постороннего. Обдумав все, мужчина принял решение. В тренированном разуме, привыкшим обрабатывать громадные объемы информации, мгновенно сформировался план действий, нацеленный на внедрение в окружение Кларка персоны, что сможет выявить нового игрока и сообщить герцогу о нем. А дальше? По ситуации. Айзек, конечно, удобный инструмент, однако, его вполне можно заменить куда более управляемым Патриком или Афорисом. Эти двое, несмотря на то, что уступают Кларку буквально во всем, имеют авторитет в силовом крыле Ордена Империи, входит в число старейших членов организации и уважаемы даже такими выдающимися личностями, как Мейнат Лигу и Этус Прайм. «Добрый день, мисс Сайпер», — улыбнулась женщина, подойдя к столику. «Позволите к вам присоединиться?» Аманда Робс, повернулась к ней Лайла, окинув взглядом незнакомку. «Да», — кивнула та в ответ, — «мы с вами договаривались о встрече». «Конечно, присаживайтесь», — тут же сменила тон девушка и улыбнулась Аманде. Стоило Робс сесть, как к столику подошел дроид-официант. «Что будете заказывать?» «Кофе». «Крепкий», — спокойно ответила Аманда, — «натуральный». «Мы можем». «На ваш выбор», — отмахнулась Робс, повернувшись к Кайпер. «Прошу прощения за опоздание. Сейчас, как вы видите, все дороги и воздушные коридоры забиты транспортом с беженцами». «Понимаю», — кивнула Лайла, сама приехала с опозданием. После того, как дроид-официант принес кофе, Робс сделала глоток и уставилась на свою собеседницу. «Собственно, я решила назначить вам встречу просто в силу того, что вы нам подходите. Но почему не в офисе?» — поинтересовалась Айпер. «Насколько я знаю, кадровые службы не проводят собеседования с потенциальными сотрудниками по воскресеньям в кафе. Дело в том, что я хочу предложить вам должность не в компании Традиенс, а в несколько ином месте». Лайла нахмурилась, внутренне подобравшись. «Простите, но о чем речь? Тем более, в наше время, такие разговоры могут завести далеко не на новое место работы. Я уже слышала о случаях исчезновения после подобных собеседований. Частично они правдивы», — кивнула Аманда. «Далеко не всегда после того, как люди принимают определенные предложения, у них остается возможность жить как прежде. Порой приходится переезжать или привыкать к режиму секретности». Айпер мрачно смотрела на свою собеседницу, словно бы что-то прикидывая для себя. Затем, когда мыслительный процесс подошел к концу, девушка поинтересовалась: «Для начала, почему вы решили озвучить свое предложение именно мне? Вы даже не спросили, куда я хочу вас пригласить?» — фыркнула Аманда. «Это будет следующим вопросом». Робс сделала глоток кофе и, посмотрев в глаза своего собеседницы, спокойно произнесла: «Вас достаточно долго проверяли. Вашу биографию, круг знакомых, даже родственников. Некоторое время служба безопасности вела наблюдение и прослушивала ваши звонки, читала переписки. На основании всего этого мое руководство посчитало, что вы нам подходите. И не только в силу вашего образования и не самого большого опыта. У вас нет контактов, представляющих угрозу для нас. Более того, вы имеете претензии к тем, кого мы считаем своими врагами». «Враг моего врага, мой работник», — рассмеялась Лайла. Впрочем, глаза девушки говорили о том, что ей не смешно. В них плескались страх и ощущение загнанности. Аманда прекрасно знала, что Айпер висит на волосе. Деньги подходят к концу, шансов найти работу до того, как хозяин квартиры, которую арендует девушка, выставит ее на улицу, почти нет. А ведь даже целителем, пусть и молодым, едва закончившим академию, ныне крайне сложно найти работу в нейтральном космосе. После того, как федералы довели ситуацию до бегства со своих территорий магов, за пределами их пространства вспыхнула кошмарная безработица. Шутка ли, почти 200 триллионов человек и полукровок покинули федерацию в поисках лучшей жизни. В какой-то мере, да, кивнула Робс, итак, что скажете, куда вы меня хотите затянуть? Вздохнула Айпер, уж не в секс-рабыни, хотя это смешно, сейчас даже в проститутке будет отбор, попыталась пошутить девушка. Нет, но вы не будете разочарованы, одобряюще улыбнулась Аманда. К тому же, вам предстоит работать по специальности, на космической станции, крайне отдаленной, но зато и оплата будет более чем щедрой, 30 тысяч дракосов в месяц, дракосов, так вот оно что, вы их пространство дракона, облегченно вздохнула Лайла, дракосы, не самая распространенная, но достаточно дорогая валюта, в нейтральном космосе мало кто может похвастаться, что получает зарплату именно в ней, а не в тех же империалах, которые продолжают с каждым днем все больше обесцениваться. Последнее и стало одной из причин нынешних проблем Айпер. Можно сказать, кивнула Робс, так вы согласны, скажите где и кем я буду работать, вздохнула Лайла, а потом получите ответ на ваш вопрос. Станция Янтарное Королевство, оперативный целитель, двухмесячными вахтами. Организация также предоставит квартиру над одной из планет пространства дракона в качестве бонуса за тяжелые условия работы и сопутствующие риски. В прежние времена, до кризисов, радикалов на улицах планет Федерации, войны, это было нормальным предложением, не лучше и не хуже других. Сейчас, более чем щедрое. Ныне цена рабочей силы упала даже среди магов. Я согласна. Уже когда Робс и Айпер покидали кафе, в глазах Лайлы на мгновение вспыхнул огонек довольства от хорошо проделанной работы. Ее собеседница так и не поняла, что это не Орден Империи проверял ее, а герцог провел успешное внедрение в данную организацию своего агента. Старейшина Тверхаара мрачно размышлял о свалившихся на его расу бедах. Возрождение Зефар, такое успешное в первые столетия, наткнулось на угрозу войны против людей и остальных нечестивых. Из-за этого пришлось осторожничать и готовиться к грядущим сражениям. Тогда старейшины предложили план действий, позволяющий вести войну на своих условиях, сохраняя инициативу. Однако, как оказалось, люди куда опаснее, чем предполагала разведка. Да и та скорость, с которой начала выстраиваться коалиция против Зефар, неприятно удивила старейшин. Все это привело к запредельно большим потерям. Однако, даже они не могли остановить победоносного похода священного народа Зефар против нечестивых и очищения космоса от заразы невежества и отрицания силы природы и плоти. До того момента, как сразу 5 планет, служивших главными ульями расы, не исчезли, их просто не стало, ни взрыва, ни орбитальных ударов, просто громадные порталы, разящие чем-то жутким, поглотили планеты, не оставив на их месте ничего. Единственное, что удалось понять самим Зефар, перед этой трагедией в пострадавших системах были бои с человеческой организацией и Орден Империи. Причем, люди даже умудрялись каким-то образом оказываться на планетах в обход орбитальной обороны. Как результат, Совет Старейшин решился на заключение перемирия с Магистатом, но Орден Империи среди людей не отличается добротой и кротостью. Эта организация не подчиняется никому и действует на свое усмотрение. В той же Федерации их так и вовсе называют террористами и желают истребить. И именно Орден Империи совершил то, за что старейшины поклялись найти всех членов этой группировки и убить. Маги людей, скрывающие свои лица, смогли выпустить в атмосферы заселенных Зефар планет свои зонды, но не с целью разведки. Машины нечестивых несли на себе аэрозольные распылители, выпустившие на волю вирусы, отнимающие у истинных жизни с невероятной скоростью и жестокостью. За прошедшие с момента той атаки 3 недели умерло уже больше 200 миллионов Зефар. Кошмарные болезни, о которых эта раса прежде не знала, не щадили никого. И, что самое страшное, первыми убивали самок и их пометы, а уже потом самцов. Маги людей знали, как правильно устраивать геноцид, ведь без женщин любая раса обречена на вымирание. Один самец и 100 женщин смогут, пусть и с проблемами, но стать фундаментом возрождающейся расы. А одна самка и 100 самцов? Нет. Теперь, когда ходы улиев полны гниющих трупов, старейшина Тверхаара пытался принять решение, стоит ли вновь уводить его народ в убежище, дабы хоть кто-то смог уцелеть и спустя века вновь попытался возродить Зефар, или уже поздно и все они заражены. Старейшина Тверхаара, прокликотал ворвавшийся в помещение воин, сюда идут варги. Они смогли высадиться у главного улья и прорвали его оборону. Неужели я не слышал шума двигателей? Внутренне похолодел старейшина. Это очень плохо. Видимо, мне пора умирать. Осознание столь неприятного факта заставило одного из древнейших зефар принять окончательное, пусть и неприятное, решение. Тогда, собирай думающих и воплощающих, и как можно больше самок. Мой приказ, уходите в новые глубокие ульи для сна, долгого сна. Зефар спрячутся, заснут, а затем снова вернутся, став сильнее, чем прежде. Пока не все еще заболели этой проклятой заразой. Мысленно поморщился старейшина, пока есть шанс спасти здоровых зефар, а вы, и другие старейшины, мы останемся, чтобы не дать варгам проследовать за уходящими в спячку, ответил Тварха-эра. Примечание к части, автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс.Кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7-988-555-24-14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 136 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 82. Глядя на записи систем наблюдения, я покачал головой. Омерзительная ситуация. Нет, мне изначально было понятно, что на определенном этапе придется проводить зачистку того, что можно назвать ближним кругом, но чтобы так. Недавний ритуал по превращению гримуаров в кристаж я специально проводил на Марион Касл, хоть и с достаточно серьезными мерами безопасности. Из всего модуля орденцы были отправлены в другие части станции. Почти все, кроме самых близких мне. Тех, с кем я когда-то действовал в качестве простого наемника. И именно среди них находился предатель, которого следовало вычислить. Идея подала ИН 1206, предложив изменить мой план действий и одной операцией решить сразу несколько задач. Во-первых, создать крестаж. Во-вторых, вычислить предателя. В-третьих, было еще много пунктов в этом мрачном списке. И, увы, мои подозрения оказались далеко не беспочвены. Алига Фрау оказалась тем разумным, что доносил кому. Это еще предстояло выяснить. Важно лишь то, что она передала запись одному из своих подчиненных в штабе, а уже он умудрился выключить на одной из станций транспортной сети камеры и кому-то передать информационный кристалл. Совершил ли я глупость, сдав противнику информацию о своем якоре? И да, и нет. С одной стороны, враг теперь в курсе проблематичности моего окончательного устранения и перед тем, как попытаться нанести удар, будет вынужден потратить силы, время и ресурсы на уничтожение крестажа. И я не обольщаюсь. Мое творение вполне разрушаемо. Нет идеальных артефактов и защит. Есть тяжело уничтожаемые. И при желании, опыте и необходимости ключик можно подобрать к чему угодно, включая мой крестаж. К тому же, гримуар не будет лежать на виду у всех. Я спрячу его. Причем, сделаю несколько обманных хранилищ с ловушками и приманками, имитирующими мое творение. Контроль этих мест позволит выяснить, кто именно попытается добраться до моего спасательного круга. С другой же стороны, пока еще неизвестный противник теперь знает о самом факте существования филактерии. И еще непонятно, как именно он отреагирует. Возможно, начнет действовать с куда большей осторожностью, чем прежде. С другой стороны, не исключен вариант банального нападения с целью убрать меня и мое окружение сразу, а уже потом разбираться с крестажем. Все же, будучи бесплодным духом, каким сейчас является Сириус, я не смогу активно действовать. Да и угроза быть притянутым к какому-нибудь инфильтратору, как это произошло с Блэком, тоже реально. И что скажешь? Мрачно спросил Талтис, покосившись на ИН 1206. Как и я, Ветредж не доверял инфильтраторам, хотя и признавал их полезность и эффективность во многих вопросах. Ожидаемо, покачала головой Дафна, я давно проводила анализ поведения фрау и заметила массу мелких нестыковок и странностей. Каждая из них не вызывала подозрений, но после комплексного анализа у меня появились вопросы к Лиге. Теперь все стало на свои места. Сколько живу, столько удивляюсь предательству разумных, вздохнул Талтис. Казалось бы, начальница штаба, в иерархии ордена, далеко не последнее место занимает, обладает авторитетом среди подчиненных. Что еще надо? Деньги, у нее их столько. Ты прекрасно понимаешь, в чем причина, вздохнул я, посмотрев на изображение того офицера, которому Алига передала информационный кристалл, это называется личный мотив. Но на кого она работает? Нахмурился руководитель службы безопасности. Она, на койку, фыркнула Рина, не тем органом думает. Вопрос в другом, кому служит майор Метлин? Учитывая количество операций, спланированных штабом в период службы там этого ублюдка, нас давно должны были подловить и, как минимум, орден понес бы большие потери в кораблях и боевых магах, но этого не произошло. Значит, заказчик либо осторожничает, не желая подставлять своего агента, либо это кто-то, не заинтересованный в нашем уничтожении. Во всяком случае, в сиюминутном, поправил Лари Талтис, Айзек, какие будут приказы? Повернулся ко мне безопасник, я же, глядя на данные майора Раймонда Метлина, вздохнул и произнес. После очередного совещания задержу в своем кабинете Алигу. Никого этот факт не удивит. Периодически, после обсуждений кто-то достается у меня для получения персональных поручений. Тогда и разберемся с ней. Затем займемся ее подельником. Как бы я ни относился к боевой подруге, прошедшей со мной плечом к плечу несколько сотен операций, произошедшее было предательством. Она прекрасно понимала, что делала, когда составляла подробный документ по гримуару и моему состоянию, а затем передавала кристалл с ним своему майору. Это не история с Миной, которая попросту случайно связалась с чужим агентом, да и то, Тлигу ему ничего не передавала, в отличие от фрау. Между тем, внутри меня все кипело. Алига, несмотря на недостаток силы и отсутствие титула магистра, получила более чем серьезную должность. И, даже понимая, что без меня ей оставалось быть лишь наемницей, жизнь которых всегда коротка, фрау все равно пошла на предательство. Стоп, дошло до меня, Алига прошла ритуал. Она знает, кто я. Почему же в ее голову вообще пришла мысль заниматься шпионажем? Этот вопрос был более чем серьезным. Ведь, получается, что либо ритуал был перестроен мною с ошибками и не дает нужного эффекта, либо, герцог, прошептал я, это работа архимага имперского. Талтис резко развернулся ко мне и, нахмурившись, спросил, откуда такая уверенность. Сойдемся на том, что для этого есть причины, покачал я головой, остальное, секретная информация. Если в деле архимаг, то что мы будем предпринимать? Поинтересовалась Рина, или ты предлагаешь положить половину ордена, чтобы расправиться с ним? Нет, отмахнулся я, будем действовать осторожно, и организуем ему ловушку, в которой ублюдок точно подохнет. Какой оптимистичный взгляд на эту проблему, вздохнул Талтис. Я же уже понял, как именно буду действовать и что необходимо предпринять. Несмотря на то, что в этом деле была замешана Алига, судьба искомой Элари предрешена. Чем бы она ни руководствовалась, действовала она добровольно или под принуждением, но предательство должно быть наказано единственным способом – смертью. В качестве дани уважения и за прошлые ее заслуги, я не стану использовать фрау в качестве жертвы в ритуалах. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри у меня все кипело от злости. Не было даже разочарования, только гнев на Элари, которая получила от меня счастливый билет, но вместо благодарности вздумала ударить в спину. Необходимо искать новые способы обеспечения гарантированной верности, пришло мне на ум, иначе не получится добиться безопасности внутри организации. И Фраен, ознакомившись с отчетами по ситуации в стране, не удержался от стона отчаяния. Сейчас новый директор СФБ поражался тому, как его предшественник, сотрудничая с Фриером и Дикмаром, смог удерживать федерацию от неминуемого распада на множество мелких стран, грызущихся между собой. Не все удавалось. В некоторых ситуациях силовики попросту не успевали или не могли ничего предпринять. Да и прошлые правительства и парламент своим радикализмом привели федерацию к окончательному упадку. Если в прежние столетия все удавалось держать под контролем и не давать экономике скатиться за счет продвижения империала в качестве средства межгосударственных расчетов, а товары, произведенные федералами, считались одними из лучших в нейтральном космосе, то теперь все выглядело иначе. Вообще, самый большой осколок империи прежде являлся скорее красивой вывеской с полуразвалившимся зданием за ней, нежели действительно могущественным государством. Серьезная война с ксеносами, которой всеми силами избегали дипломаты, могла стать последней для страны и привести к ее распаду и раньше. Однако, собственные ошибки правительства и ставка на культ Алакарии привели к обострению давно существовавших проблем. Результат оказался не слишком далек от фатального. Государство едва удалось удержать под контролем, но не избежав территориальных потерь, с которыми, на ближайшие несколько десятилетий, придется смириться. Возможно, что и на куда больший срок. Все это усугублялось обострившейся угрозой глобальной войны, к которой Федерация была вынуждена готовиться в условиях кризиса практически всех сфер экономики и промышленности. Первоначально речь шла о Триумвиате, а затем о Зефар и Варгах, которых ранее считали взбунтовавшимися и. Однако, как известно, госпожа Фортуна умеет посмеяться в лицо. Террористы, приложившие массу усилий для подрыва государственности в Федерации, избавили страну от угрозы со стороны Зефар. Не одни они, конечно, но все же, вирусы, созданные змеями, а также десантные операции варгов принесли вынырнувшие из тьмы веков расе закономерный финал в виде вымирания. Понятно, что Зефар, скорее всего, создали некие убежища, куда отправили своих здоровых особей, а зараженные приняли на себя удар киборгов. Однако, подобные места вполне можно вычислить и найти, если знать, что именно искать. А с этим у нынешних рас теперь проблем не возникнет. Другое дело, что осталась угроза варгов, которые не торопятся останавливаться и вновь взялись за истребление остальных рас. Что печально, машины быстро совершенствуются. Приобретенный в боях опыт почти мгновенно передается между всеми их подразделениями, из-за чего воевать с армией роботов с каждым днем становится все сложнее. Там, где прежде удавалось взять их хитростью, теперь необходимо рассчитывать исключительно на преимущество в численности, маневренности и сумме залпа. Да и то, не факт, что это поможет. Как правило, для победы в эскадренных сражениях необходимо иметь численный перевес. В идеале, соединением органиком лучше всего обладать вдвое большими силами, чем у синтетиков. Тогда добиться отступления машин вполне реально. Не уничтожить их эскадры, а вынудить уйти. Увы, но у варгов очень развито стратегическое мышление. Потому они всегда действуют из расчета не только текущей ситуации, но и последующих близких и отдаленных перспектив. Из-за этого эскадры киборгов порой попросту отступают, если силы органиков оказываются слишком велики. По итогу, попросту истощить их в боях не получается. И не только в силу куда большей скорости воспроизводства той же пехоты, например, или строительства звездолетов. Нет, варги действуют таким образом, чтобы не дать органикам создать мощный кулак, способный нанести им серьезное поражение и сократить численность флота. Зато рейдерские налеты их отрядов приносят громадные проблемы как человеческим государствам, так и остальным расам, с которыми машины уже ведут войну. Так было до недавнего времени. Теперь же Ифраен с неудовольствием читал доклад о ситуации в системе Паливари. Орден Империи выбросил в информационные сети громадный объем видеоматериалов о том, как фрегаты и корветы, а также корабль странной конструкции, провели штурм системы, а затем подавление планетарной обороны. В сражении участвовали как звездолеты Змей, так и оперативные соединения пространства Дракона, Магистрата и Драгон Стар. После этого была проведена операция по минированию и подрыву заводов на поверхности Паливари. Пустотная инфраструктура в системе тоже подверглась разгрому. После этого планету начали обрабатывать всем, что имелось в арсеналах ОМП-стран, чьи силы участвовали в операции. В ход шли даже ракеты с системами преодоления бункерной защиты, ядерное оружие и корабельные поточные плазменные излучатели, способные буквально заливать раскаленные до нескольких десятков тысяч градусов материи целые регионы планет. Ив прекрасно понимал, в чем дело. Орденцы, равно как и их союзники, были уверены в том, что варги – древние машины, являющиеся чем-то вроде средства гарантированного уничтожения противника в случае вымирания расы. И, скорее всего, их комплексы находились где-то в недрах Паливари. Что именно разбудило древних киборгов – большой вопрос. Однако, как предположили аналитики СФБ, у змей на этот счет информация имелась. Как бы там ни было, но после того, как Паливари превратилась в мертвую систему с разлетающимися во все стороны астероидами вместе планеты их спутников, накал боев с варгами спал. Нет, машины не прекратили свой поход против органических рас, но ситуация перестала быть настолько тяжелой, как прежде. На первый взгляд, в действительности, все существующие государства попросту обгадились, поскольку следом за первой волной записей, появилась вторая. Многочисленные видео, в которых описывается работа разведки Ордена Империи, которая смогла найти одну из систем с бункерами варгов. Именно эмиссары змей провели переговоры с дипломатами пространства Дакона, Драгон Старый Магистрата, сумев создать коалицию для удара по главной базе варгов. После этого продолжать обвинять Орден Империи в терроризме и требовать выдачи Федерации членов этой организации будет попросту бесполезно. Это лишь усугубит и без того пошатнувшиеся позиции федералов в нейтральном космосе и конфедерации. Фактически, лидер террористов добился своего, окончательно сформировав для общества и журналистов образ борцов за человечество и права магов. «Полагаю, нам теперь придется менять свои методы противодействия змеям», произнес Фрейер, бросив сочувственный взгляд на Райена. «Устраивать суды над их сторонниками не получится. В последние годы федералы действительно сменили тактику и вместо охоты на самих орденцев, предпочитали отправлять за решетку тех, кто в социальных сетях высказывался в поддержку этих террористов. В какой-то мере подобный подход помогал, поскольку серьезно сократил число людей, открыто выступающих на стороне змей. Однако, полностью вопрос это не решало, а лишь маскировало его и переводило в разряд глубинных. В любом случае, нам придется продолжить перевод страны на военные рельсы и подготовку к большому конфликту», — фыркнул Дикмар, учитывая ситуацию в регионах Триумвията. «Как только вопрос с варгами будет закрыт, они возьмутся за нас. Сейчас их сдерживают исключительно киборги». Райен, бросив взгляд на Чейлза, нахмурился. «Дело не только в этом. Эмиссары змей теперь практически открыто передвигаются по нейтральному космосу. И мы не можем просто так послать эскадру для захвата. Я вас огорчу еще больше», — сочувственно посмотрел на директора ИСФБ Дикмар. «Сегодня нашим резидентам в магистрате удалось получить доступ к весьма интересным документам. Маги всерьез рассматривают вопрос подписания договора о военной взаимопомощи с Орденом Империи, Драгон Старый пространством Дракона. Остальные страны, участвовавшие в КМС, пока не принял конкретных решений на этот счет, но явного неприятия подобным обсуждением наши оперативники не видят. Местные политики видят в подобном альянсе возможность укрепления обороны, в том числе, против нас. Добавьте к этому еще одну проблему», — покачал головой Фрейер. «Завтра начнется плебисцит уже в Нейларакту. Снова по вопросу вхождения в состав пространства Дракона на правах субъекта. Это была уже пятая система, в которой новые власти устраивают подобные голосования. В четырех других, две из которых находились в созвездии Алле, ранее произошли цветочные революции и военные перевороты, после которых пространство Дракона пополнилось новыми территориями. Фактически, эта страна уже сравнялась по количеству планет, численности населения и объему экономики с Драгон Стар, что не может не вызывать опасений. В целом, детище змей, в чем были уверены теперь уже все главы разведок Федерации, становилось достаточно опасным хищником на космических просторах. При этом, корпорации молодого государства сполна воспользовались военными конфликтами последних лет. Осада Статара, устроенная эскадрами Зефар в начале войны с магистратом, опустошила целую нишу боевых и гражданских звездолетов на рынках нейтрального космоса. Ее мгновенно заполнила продукция из пространства Дракона. Аналогичная ситуация возникла и с куда менее масштабными и заметными товарами: медицинское оборудование, КПК, комплектующие для корабельных систем, двигатели. Ко всему прочему, промышленный потенциал и объемы производства в пространство Дракона росли не только за счет гражданских и полувоенных рынков сбыта. Оборонные заказы магистрата, а потом и конфедерации тоже сделали свое дело, дав толчок для развития заводов и верфей молодого государства. А следующим шагом на пути становления нового хозяина нейтрального космоса стала валютная интервенция. Фактически, сейчас Дракос активно вытесняет империалы из межгосударственных и корпоративных расчетов. И чем дальше, тем ситуация становится хуже для федералов. Ведь, и без того обесценивающиеся империалы в громадных количествах возвращаются в Федерацию, усугубляя инфляционные процессы. А это провоцирует еще большее падение спроса на данную валюту в нейтральном космосе и конфедерации. Даже регион экспансии тот почти полностью перешел на расчеты рейджах, почти полностью отказавшись от империала. На фоне всего этого такой быстрый прирост территории и пространства дракона способствовал укреплению их валюты и увеличению популярности тамошних производителей. А это очередные потери у корпораций Федерации, которые лишаются потребителей. «Меня больше беспокоит активность эмиссаров змей в Конфедерации», – вздохнул Дикмар. «Они побывали в местном МИД, и никто не пытался арестовать ублюдков. Вызывать послов, судя по всем, бесполезно, как и отправлять материалы для экстрадиции. Сейчас», — фыркнул Ив, — «нас после этого окончательно станут считать клоунами. Вместо этого я предлагаю в качестве меры противодействия устроить диверсии на гиперкольцах в пространстве дракона, хотя бы на межсистемных. Рискованное мероприятие», — покачал головой Дикмар. «Местное пространство контролируется достаточно плотной сетью станций ГДО. К тому же, еще до начала строительства местные патрульные группы были серьезно усилены, а сами системы напичканы минными полями. Любая попытка передвижения вне разрешенных коридоров приведет к подрыву. Без кодов управления не получится подобраться к их гиперкольцам даже на дистанцию выстрела главным калибром. Полагаю, в данной ситуации этим вопросом должны заниматься специалисты», — фыркнул Рейни. «ГУВР, например, это их вотчина, диверсии на военных объекта противника. Гиперкольца, гражданская инфраструктура», — покачал головой Фрейер. «Если вылезет участие наших ССН, примавтора ССН, силы специального назначения, то мы уже никогда не отмоемся». «И что?» — покосился на него Ив. «Такое ощущение, будто нас весь нейтральный космос сейчас готов целовать в задницу. Надеюсь, вы помните о том, что флот за прошедшие годы потерял пятую часть кадровых офицеров. До этого, больше половины, когда происходили чистки и аресты магов. А про диверсии на планетах-академиях», — нахмурился Николас, — «про то, что мы потеряли за 24 года порядка десятой части современных кораблей, а в строй пошли отремонтированные и далеко не всегда модернизированные под современные стандарты имперские звездолеты с пустотных хранилищ. Полагаю, вам тоже не хочется думать». «Успокойтесь», — отмахнулся Райен, — «едва ли весь сброд из нейтрального космоса бросится на Федерацию после уничтожения гиперколец в пространстве дракона. Это не та ситуация, что может спровоцировать войну. А сами змеи с их пешками пока слабы для открытого противостояния с нами. Уже послезавтра в составе этой страны будет 11 систем с пригодными для жизни планетами и 5 сырьевых колоний. Да и флот только пространства дракона теперь далеко не самый дерьмовый, 24 новых, что важно, фрегата и 79 корветов. Мла я вообще не учитываю, сколько имеется звездолетов у Ордена Империи, вообще неизвестно, как и состав их флота. Недавние данные о кораблях-разведчиках малого тоннажа – серьезный фактор для проявления осторожности. Не исключено, что именно эти звездолеты и смогли выйти на центральную систему варгов. В любом случае, если мы не примем меры против пространства дракона и их хозяев, то у нас возникнет еще больше проблем, чем при провале операции, продолжил настаивать на своем Ив. Или у вас есть другие варианты нормализации ситуации, особенно после нашего позора со звездными вратами? Войдя в допросную, я посмотрел на Алигу. На запястьях и шее девушки были одеты негаторы, еще пара на щиколотках. Стандартные меры безопасности при аресте магов. Сама фрау выглядела, нет, не подавленной, раздраженной. Она сидела за столом, уставившись на свои руки. Стоило мне войти в помещение, как тяжелый взгляд алых глаз Алари уперся в меня. «Здравствуй», — произнес я, усевшись за стол напротив арестованной. «Как оригинально», — фыркнула Алига, демонстративно закатив глаза. «Ничего другого придумать не мог. Или ты пришел сюда рассказывать мне о том, какое я дерьмо и предательница? Ну, я бы назвал это иначе, шлюха. Дешевая шлюха». Фрау дернулась от моих слов. Во взгляде Алиги появились злость и обида. «Конечно, Айзек, ведь ты у нас святой, единственный и неповторимый». В голосе Элари звучала неприкрытая обида. Более того, прекрасно ощущалось, что во всем произошедшем она обвиняла именно меня. «Мне нужно, чтобы ты приняла участие в операции по дезинформации тех ублюдков, которым был передал информационный кристалл». Не стал я обращать внимание на слова арестованной, добровольно или нет, но тебе придется. «Будешь меня пытать?» — не дала мне закончить фрау. «Хотя, я не удивлена, это же Айзек, для тебя нет ничего ни светлого, ни доброго, ни святого, и плевать тебе на чувства окружающих. Мы для тебя – куклы и марионетки, а не живые существа. Ты просто…» Продолжить свой пассаж она уже не смогла. Моя воля сдавила шею Эллари, тем самым перекрывая доступ к воздуху. Женщина начала задыхаться, схватившись за шею. Ее лицо покраснело, а вены на висках раздулись от напряжения. «Как видишь, нет», — покачал я головой, отпустив Алигу и давая ей возможность дышать, «и не играй с огнем. Уж что-что, а пытать мне очень нравится, особенно предателей. Про свет можешь вообще не заикаться. Я некромант и демонолог, в первую очередь, а во вторую – полудемон. Даже темные способны любить, а ты? А я не обзавожусь семьей, чтобы мои враги не смогли никого похитить и шантажировать таким образом. Жена и дети, в моем случае, приговор. И для них, и для меня. Не сразу, так позже. Это будет вопрос времени». Судя по всему, мой ответ заставил Алигу о чем-то задуматься. Вообще, это был не первый наш разговор. И да, я не пытал ее, и даже не давил на психику. Пока. Однако, чем дальше она не желала идти на сделку, тем сильнее мне хотелось устроить ее комплексное зондирование памяти и банально заменить личность. Возможно, вместе с душой, корни проблемы крылись в том, что фрау желала отношений со мной. И каждый раз... как я брал ее на встречу с тем же Вилье, уверенность в этом крепла в Эллари. Однако она не хотела понимать, что для меня семья – не просто нечто неприемлемое или невозможное. Это угроза как моей свободе, так и моим планам. Причем, не со стороны гипотетической жены. Нет, умные женщины не мешают мужьям, а помогают, советом и моральной поддержкой. Проблема заключается в самой ситуации вокруг меня и выбранном пути. Стоит кому-то узнать о существовании у Айзека Кларка жены и детей, как тут же за головами искомых выстроится очередь из доброжелателей. Их могут похитить, дабы потом держать меня за глотку, например, жену, например, можно и обработать, причем, тайно от нее самой, дабы потом она оказывала влияние на меня, а риск нарваться на подставную девицу еще больше. Причем, не факт, что она окажется добровольным агентом. У всех есть родственники, через которых можно шантажировать. Как бы там ни было, но все это Лига не желала понимать. Как не хотела осознавать, что не с моим образом жизни и нынешней природой в виде с трудом контролируемого процесса превращения в демона обзаводиться женой и детьми. Увы, Эллари искренне была уверена, что я попросту игнорировал конкретно ее персону, в то время как мою койку начали греть то Лирина, то ли Мина, а то и вовсе и на 1206. Причем, последнее, по мнению фрау, являлось наиболее вероятным вариантом, ибо она бесчувственный киборг. Фактически, начальница штаба вооруженных сил Ордена Империи пошла на предательство из-за банальной женской обиды, а ее подельник, которого сейчас пасут сотрудники Дина и Талтиса, первоначально являлся очередным любовником, с помощью которого Лига хотела забыть о проклятом Айзеке, но не смогла. Собственно, он же и смог ей все объяснить, включая способы мести. Вот тут и возникли весьма опасные вопросы. Как Эллари, прошедшая ритуал трансформации с моими правками, гарантирующими верность мне, смогла заниматься шпионажем, прекрасно понимая, что делает? Ответ лежал на поверхности. Алига Фрау прошла обработку, нивелировавшую вмешательство моего творения в ее душу и личность. Кто-то, под носом у всей станции и меня самого, скрыв этот факт от систем контроля и наблюдения, умудрился провернуть столь занятное действо, достаточно сильную и энергоемкую мистерию. Ответ на этот невысказанный вопрос был еще более страшным. На Марион Касл находится архимаг, скрывающий свою силу. Осознание данного факта не способствовало душевному равновесию и внутреннему спокойствию. Все мое нутро требовало найти его и убить, дабы устранить угрозу, но разум брал верх над эмоциями, диктуемыми демонической частью моего я, и просчитывал последствия. А они, увы, были не самыми приятными. В открытом столкновении с личностью подобного уровня у меня шансов нет. Как бы я ни старался, как бы ни тренировался, архимаг – не просто титул, демонстрирующий силу и знания. Это показатель того, что некое существо перешло черту, за которой назвать его смертным будет опрометчиво. По большому счету, архимаги уже не относятся к конкретной расе. Это магические существа, действующие исключительно в своих интересах. Они вне общества, вне рас и государств. Они сила в себе, дикая и недоступная простым смертным. Все, что мне известно о них, говорит одно: не стоит даже пытаться воевать с архимагами. Там, где я буду использовать заклятия, они обойдутся волевым усилием, добиваясь куда большего результата с куда меньшими затратами времени и сил. Это существа качественно иного уровня. Еще не боги или высшие демоны, вроде Балоров, Малирит или Глабрезу, но нечто близкое к ним. Во всяком случае, сопоставимые. Они способны искажать реальности полотно мироздания, нити судеб и вероятности событий одним своим присутствием, не говоря уже об осознанном желании. Возможно, у страха и глаза велики, но я не желал подохнуть по собственной глупости, схватившись с противником, в бою против которого у меня нет шансов на победу. Да и героическая смерть, не мой стиль. Не этому нас учили в Империи Дракона, не в этой, а в прошлой жизни. Вздохнув, я покачал головой. Алига, не вынуждай меня делать то, чего мне очень хочется избежать. Лучше просто выполни просьбу и на том закончим. А что потом? Фыркнула арестантка. Убьешь меня? Нет, посмотрел я в глаза Эллари. Я сотру тебе память. Не всю, но ту ее часть, которая относится к периоду нашего с тобой общения. Оставлю знания о магии, которые ты приобрела. Деньги. Много денег. И отправлю на Эллари Медва, к твоим родственникам. Они будут считать, что ты получила травмы ментального тела во время техномагической аварии, когда работала по контракту на охрану научной группы. Твои родня скажут, что остальные наемники из твоего отряда погибли. Фрау удивленно уставилась на меня, словно бы не веря услышанному. Вот уж, Айзек, не ожидал от тебя такого слюнтяйства. Ты решил оставить опасного свидетеля? Тебе же прекрасно известно, что воспоминания можно восстановить через информационные поля, хоть и с трудом. Не в этом случае, покачал я головой, мне удалось трансформировать один ритуал. Первоначальный его вариант назывался Фиделиусом. Он работал через информационные поля, заставляя людей, в том числе и магов, забывать о неких объектах, которые подобной мистерии закрываются в целях безопасности. Я смог его видоизменить таким образом, что он заставляет забывать о некоторых вещах отдельно взятого человека, ну или ксеноса. Этот же ритуал вычищает у конкретной личности персональные информационные поля и их связи таковыми у других разумных и мест. Например, для чего тебе это? Мрачно спросила фрау. Считай, что я так отдаю дань уважения боевому товарищу, спокойно ответил я, не отводя взгляда. В действительности, моя версия ритуала имела двойное дно, как и само предложение. Я прекрасно понимал, что после исчезновения с Марион Касл Алиги, этот неизвестный архимаг начнет интересоваться произошедшим и искать ее, а когда найдет, примется копаться в мозгах Элари, а затем и в информационных полях. Возможно, что и не он, а кто-то другой, врагов как у меня лично, так и у Ордена в целом, хватает. Наверняка кто-то да в курсе личности ближнего круга, и этим стоит воспользоваться, как бы омерзительно подобное ни выглядело. Фактически, речь идет о выживании, созданной моими и моих соратников усилиями организации. Сейчас в Ордене Империи состоит порядка 140 тысяч разумных, включая инфильтраторов. И за всех них я несу ответственность. А еще есть пространство дракона, где ныне проживает 2,5 триллиона разумных. В данный момент стоит кому-то устранить костяк организации, а затем начать планомерно выбивать оставшихся членов Ордена Империи, как все то, что мы смогли сделать, окажется бессмысленно. Созданное нами государство еще слишком слабо и неустойчиво. Сам наша организация не перешла в то состояние, при котором может самостоятельно воспроизводить кадры и обеспечивать преемственность руководства. Да, орден очень сложно уничтожить, но реально. Либо же можно довести ситуацию в нем до того состояния, при котором он превратится в очередных наемников-террористов, каковых в нейтральном космосе хватает. Аналогично и с пространством дракона. Сейчас мы контролируем это государство и почти насильственно вынуждаем действовать в рамках наших планов и целей. Стоит же контролю исчезнуть, как оно скатится до уровня ничем не примечательных мини-стран, каких в нашем рукаве галактики хватает, и будут его чиновники прожрать доставшуюся им от ордена промышленность, постепенно деградируя до общего уровня местечковых воришек.